Глава четвертая. Олегу было не до действа, разворачивавшегося на сцене императорского театра. Хотя на сцене блистала сама Камина, актриса, ставшая кумиром псковских театралов. И не только псковских. Ее игру приезжали смотреть представители аристократии и денежных мешков со всех королевств империи. Камина, которой перевалила за 20 лет, так и не избавилась от влюбленности с самого детства в своего государя и, по слухам, будучи магиней, изучившей 3 боевых и исцеляющие заклинания, собиралась бросить театральную карьеру, чтобы поступить на службу в армию, рассчитывая совершить многочисленные подвиги и хоть таким образом привлечь внимание единственного мужчины, которому готова была посвятить свою жизнь. Взрослая уже девушка, думал Олег, а прямо как ребенок. Он уже дал указание маршалу Торму Ресольту и министру образования и культуры Кари, племяннице Гортензии, чтобы Камину и на пушечный выстрел не подпускали к вербовочным пунктам. Лейтенанты-маги государю, конечно, нужны, но звезды искусства нужны тем паче. В том городе, на земле, где родился и вырос будущий создатель самой могущественной империи магического мира Талареи, имелся свой драматический театр. То ли земляки Олега не испытывали тяги к сценическому искусству, то ли актерская труппа талантами не блистала, одно оставалось фактом. Постоянная незаполняемость зала до тех пор, пока главный режиссер на каком-то мероприятии не познакомился с директором школы, в которой учился псковский император. Таким образом, Олег 4 смотрел чеховские 3 сестры, знал сюжет этой пьесы хорошо и решил, что стоит попробовать разнообразить репертуар императорского театра более сложными постановками. Если верить главным цензорам, Кари и ее тетушке королеве Гортензии, постановка получилась отличная. Обе были в восторге. Вот только императору, находившемуся сейчас в ложе вместе со своими коронованными гостями, никак не удавалось сосредоточиться на игре актеров. Пьесу он лично адаптировал под местные реалии, не пришлось даже менять профессиональную принадлежность жениха, теперь у Олега имелась и артиллерия, и, следовательно, артиллерийские офицеры. Благожелательное внимание зрителей к происходящему на сцене попаданец отметил, и только мысли его были заняты другим. Утренний разговор с Гортензией не добавлял особого оптимизма. Да, Дейрим, монарх соседнего с Растиным королевства Фларгия, согласился с условиями вступления своей страны в Псковскую империю, которые продиктовал Олег после долгих обсуждений с королевой Тарка и убрал из вассального договора требования своих вассальных герцогов. Старого Мота, желавшего получить омоложение от самого могущественного мага, а заодно переложить часть долгов на признанного им сюзерена, все устраивало. Вот только попаданец уже чувствовал намечавшийся ворох проблем с фларгийской аристократией, не получившей, считай, ничего. Псковские егеря и ниндзя до сих пор не могли навести порядок в растинских землях, а ведь уже больше 2 лет прошло, как республика вошла в состав империи. Теперь же вскоре предстоит заниматься умиротворением и феодальной вольницы Фларгии. Олег вообще не хотел расширять границы своего государства, но ситуация складывалась так, что спокойной жизни ему никто, в первую очередь его коллеги-императоры Аросы и Крина, предоставлять не собирался. Ведомство Гортензии давно вело переписку с императорскими дворами, но и она, и Олег прекрасно понимали, что надеяться на примирение с соперниками не стоит. В политике важны не намерения, а возможности. Так было на земле, так есть и на Таларии. Тем более, что созданное Псковское государство отняло у Ароса и Крина огромный кусок влияния и территорий для извлечения прибыли, а ведь эти сильные хищники давно привыкли после Ходонской смуты и полураспада империи Божественной Агнии выступать гегемонами на всем континенте. Тем более, что созданное Псковское государство отняло у Оросы и Крина огромный кусок влияния и территории. Вступать напрямую в вооруженный конфликт с Псковом и его могущественным магом-государем никто пока еще не решался, зато подпитывать соседей новой империи деньгами, оружием, наемниками и советниками конкуренты начали почти сразу, как только произошло объединение королевств центра Торпеции под одним скипетром. Недобитки, Великое княжество Руанск и королевство Линерия, где часто появлялись эмиссары из Ароса, постоянно устраивали провокации на западных границах Винора, а через Фларгию шла кринская поддержка растинских смутьянов. Неспокойно было и на границе Глаттера, самого северного из псковских королевств. Агенты Агрия, о чем генерал разведки доложил перед обедом, практически вытолкав казначея из кабинета императора, насчитали в Нерчере и Одестине государствах, лежавших выше по течению Ирмения, главной водной артерии Торпеции, дополнительные полтора десятка уже завершающих формирование наемных полков. На чьи деньги эти небогатые монархи расширяли свои армии, не имело смысла даже выяснять. И так понятно, что там уши Оросской империи торчат, как у того осла. Соперники, врагами их называть пока было рано, все же расчетливо или интуитивно нашли единственный верный способ противостоять Олегу, могущественному магу и талантливому полководцу. Они принялись раздергивать его внимание и силы, чиня неприятности с разных сторон. Более или менее спокойными оставались, пожалуй, лишь юго-восточные границы, где Псков соседствовал с Ходонской империей и ее сателлитами, и то оставалось неясным, как долго такое положение дел будет сохраняться. Божественной еще надо лет 10-15 на восстановление сил Ходона и возвращение утраченного. Потом не исключено появление еще одного соперника в лице Агнии. Так и выходило, что рассчитанные на десятилетия планы попаданца на превращение своего государства в островок технического прогресса, культурного развития и материального благополучия встречали препятствия в виде реальных условий средневекового феодального мира. Чек однажды правильно сказал, правда, только в отношении Линерии. Дескать, если в этом государстве оставить не под псковским контролем хотя бы одну деревню, то Орос найдет возможности и время накачать это село оружием и наемниками и направить солдат удачи на грабеж винорских соседей. Высказанная старым другом попаданца, его первого на Талареи соратника, мысль являлась абсолютно верной и в отношении некоторых других стран. Император Пскова прекрасно понимал все дополнительные издержки, которые лягут на его плечи при принятии под свой скипетр Фларгии, однако приходилось идти на расширение империи, чтобы прекратить на этой территории деятельность враждебных сил. И на королевстве старого Дейрима остановиться не удастся, это Олег понимал. Землянин давно на собственном опыте убедился, что руководитель государства при принятии решений чаще выбирает не между плохим и хорошим вариантами, а между плохим и совсем хреновым. «Олег, разреши, я тебе представлю баронессу Агленду», — попросила Уля, беря на выходе из ложи брата под руку. Для кого-то на земле театр начинался с вешалки, а для Олега, по понятным причинам, все-таки важным атрибутом искусства, когда их класс в добровольно-принудительном порядке приучался к культуре, являлся буфет. Потому в императорском театре имелось сразу три заведения общепита, одно из которых — предназначалась исключительно для особо важных персон, перечень которых определяла сама графиня Кара. В вип-зал и направились сейчас сквозь расступающихся и кланяющихся театралов Олег с Улей, а следом король и королева Тарка. «Чем славна эта баронесса, как ты там ее назвала?» «Это супруга бригадного генерала Ковина», — сообщила королева Саарона. «Приехала с детьми погостить в Псков», показать им столицу. Муж ведь у нее не может сейчас покинуть северные границы, там жарко». «Понял», — кивнул попаданец. Бирманский герцог Рекуссон, принявший этот кивок как приветствие на свой счет, расвел словно хризантема в саду. «Жена твоего протеже? Гнус, кажется, его когда-то звали. Олег!» «Никто же не слышит, Уль». «Да я уже и забыл прозвище бывшего воришки, как только убедился, что он храбрый воин и достойный командир. Хорошо, пригласи ее с нами в буфет. Я угощу даже, не обеднею». По мере роста численного состава своей армии Олег уже не мог, как когда-то, знать в лицо чуть ли не каждого десятника. Теперь он и полковников-то, особенно ландверских, в глаза не видел, хотя описания заслуг и характеристики на всех командиров у него заботливо хранились в картотеке одной из задних комнат при кабинете, заботливо составленной офицерами особых отделов генерала Лешика. Но Ковина император и без этого хорошо знал и помнил, а оказывать высочайшее внимание своим военачальникам и покровительство членам их семей государь никогда не забывал. Свою армию Олег любил, как и она его. Отправленная Улей рабыня привела в комнату, где государь с приближенными расположился во время антракта, молодую женщину с двумя маленькими детьми, мальчиком и девочкой, очень стеснительными, почти до испуга. Агленда была взволнована, но держалась молодцом. Даже не отказалась выпить с императором по рюмочке кальвадоса на брудершафт. Ее поддержали аплодисментами не только генералы Нечай и Бор, главный контрразведчик и полицейский, но и королевская чета тарков с графиней Карой. «Ты где остановилась?» — спросил Олег, аккуратно присевшую к столу на самый краешек кресла Агленду. Ответила за свою протеже Уля. «Не селиться же ей в трактире». «Переезжай во дворец, баронесса». Император решил расширить пределы своей милости. «Я дам команду Чеппин. Она выделит тебе гостевые комнаты в южном крыле». А Гленда хоть и была поражена оказанной честью, но виду постаралась не показать. Кальвадос ли тому причиной или его совмещение с двумя бокалами синезийского вина, но генеральша быстро растеряла первоначальную скованность, как и ее с Ковином дети. Пустая беседа с друзьями ни о чем сняла напряжение императорских дум о делах, и оставшиеся акты пьесы Олег уже смотрел с интересом. А ведь из Камины действительно прекрасная актриса получилась. Не в первый уже раз отметил про себя попаданец и отправил девушке большой букет роз, за которым посылал в театральное фойе одну девушку из ниндзей своей охраны. К розам он не забыл приложить изящную цепочку из платины с бриллиантовым кулоном, выпрошенные у королевы Гортензии. Кстати, платина, считавшаяся ранее порченным серебром, уже второй год торговалась дороже золота. Добиться этого удалось чеканкой из этого металла тысячерублевых монет размером с ладонь, принимавшихся Псковским имперским банком с десятинной премией. Теперь платиновые деньги ценились любителями делать накопления больше золотых или серебряных наряду с драгоценными камнями и золотом. Вечером, когда Олег с Бором обсуждали скорое открытие комендатур во Фларгии и, главное, где взять еще людей для их комплектования, выпускников школы ниндзя не хватало, а увеличивать набор курсантов означало снижение качества обучения, уже пробовали, в кабинет без доклада, ей было можно, вошла королева Саарона и молча разместилась на подоконнике. «Сам же распорядился», — пожаловался главный имперский комендант. «Мое ведомство получает выпускников последним. Сначала Агрий с Нечаем, затем Торм для егерских полков, а только после мне». Идея попаданца с комендатурами в принципе себя оправдала в том смысле, что полицейская служба империи не перегружалась борьбой со всякими мелкими преступлениями, борьбу с которыми, как и прежде, вели городские стражи и владетели феодов. Комендатуры занимались лишь особо важными делами, связанными с причинением ущерба государю, Лишь в столице ведомство Бора выполняло и функции стражи. Это позволяло относительно малыми силами контролировать города и поселения разросшегося государства, присматривая заодно за деятельностью местных правоохранителей. «Про твою беду мы уже не в первый раз говорим, Бор». Император встал и, подойдя к королеве Саарона, забрал у нее из руки яблоко и выкинул в окно. «Уля, если нет рядом гортензии, это вовсе не означает, что ты можешь демонстрировать государю свои босяцкие привычки». Он вернулся на место, не обращая внимания на мстительный прищур сестры. «Во Фларгию войдет экспедиционный корпус Риты. С ней будет и егерский полк, правда, не в полном составе. Я ей скажу, чтобы на первых порах она тебе выделила пару рот или даже батальон в помощь. А дальше посмотрим». «Что сейчас в Глаторе происходит, генерал?» — спросила Уля у коменданта и пояснила Олегу, заметив его приподнявшуюся бровь. «А Гленда не только показать детям Псков приехала. Я ее, кстати, уже привезла во дворец. Ты бы видел ее выражение лица», — усмехнулась сестра. «Да, так вот, она просто не решилась тебе при всех рассказать. Регент Виделий явно занимается саботажем организации Глаторского Ландвера, и снабжение регулярных полков приходится чуть ли не выбивать с боем. Тебе не докладывают обо всем. А там мутные дела происходят. Бор, а ты-то в курсе?» «Государыня, прости, но то, что я докладываю императору, только он волен разглашать», — учтиво ответил комендант. «Все он мне рассказывает. И не только он. Уля, давай я с делами на севере сам разберусь. И не дуйся, как мышь на крупу». Бывший монарх Глатора, ставший регентом при своем внуке Виделии II, не очень был рад тому, что его королевство стало вассальным Пскову, только вот иных вариантов разгромленному на поле боя королю не оставалось. Виделий I смирился, но не успокоился. Подавляющее большинство людей, даже облеченных властью, к примеру, таких как правительница Саарона, часто наивно полагают, что многие безобразия происходят из-за неинформированности государя. Дескать, если бы тот знал о творящихся неприглядных делах, то быстро все бы исправил. Виновных наказал, честных наградил, и тут же все стало бы всем хорошо. Реальность же была такова, что управление империей требовало от Олега постоянного поддержания баланса интересов различных социальных, родовых, национальных и финансовых групп. Попаданец мог легко устранить бывшего правителя Глатора, но удерживало Олега от такого шага не только то, что Виделий был отцом его подруги, королевы Венора Клемении, и дедом нынешнего трехлетнего монарха, но и понимание, что за поступками лишившегося короны интригана стоят интересы глаторских герцогов и многих феодалов рангом ниже. Это королевство наряду с Венором и Бирманом являлось основой империи, можно даже сказать, ее центральной осью, и устраивать там гражданскую войну, когда еще не до конца умиротворены Саарон и Растин, на взгляд попаданца было бы большой ошибкой. Олег решил пока ограничиться ужесточением контроля со стороны своего наместника на севере Фиса, подручного верного Лешика и старого боевого товарища полкового генерала Шереза, имевшего под рукой два полноценных армейских корпуса. Неусыпный пригляд за делами в Глаторе контрразведкой и комендатурой тоже никто не отменял. «Ты бы послушал, что Агленда рассказывала мне», — проявила упорство Уля. Она и раньше своим упрямством, как и огромной работоспособностью, походила на ослика. А став венценосной особой, только усилила эти качества. Кроме Олега и Гортензии, на Улю никто влиять не мог. «Хорошо, послушаю», — согласился император и укоризненно посмотрел, когда сестра вновь потянулась к подносу с фруктами, который держала перед ней молодая рабыня. «Пригласи ее на завтрак ко мне, и нам пора расходиться. Завтра очередной напряженный день. Ты в промзону с утра поедешь со мной? А я там нужна? Если да, то поеду. Если нет, я лучше о Гленде и ее детям Псков покажу. Сам ведь говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили». Уля спрыгнула с подоконника, демонстративно вежливо поклонилась государю и улыбнулась. «Представляю, как вытянутся лица гарнизонных кумушек, когда до них дойдут слухи о том, что баронесса сидела за столом самим императором». Она искренне гордилась Ковином. И собой, естественно. За то, что однажды вместо отправки на кол мелкого уголовника по кличке Гнус, попавшего ей в руки, дала этому молодому парню шанс проявить себя на военной службе, а тот ее доверие оправдал выше всяких надежд. «Ну, кумушки гарнизонные мне неинтересны», — хмыкнул Олег. «Что они там будут думать, мне глубоко все равно. А вот укрепить клиновые замки и пружины для очередной партии артиллерийских орудий требуется. К огромному сожалению попаданца придумать не магический метод получения пружинной и оружейной стали высокого качества пока не получалось, хотя ведомство Трашпа, главного механика, работало над этим упорно. Лить стволы для мушкетов и пушек, заряжающихся со стороны дула, научились, а вот казнозарядные орудия под бездымный энергетический порох без участия самого императора или его венценосной сестры производить никак не выходило. Даже лучшие образцы больше трех десятков выстрелов не выдерживали. «С тобой мы сделаем больше. Я в промзону утром еду, так что можешь и туда съездить, и потом с семьей Ковина прогуляться, Уля?» «Поеду, говорю же. Дело есть дело. Что бы я без тебя делал?» Без всякого намека на шутку задал император вопрос, не требующий ответа.